Ремень на лежащих в кресле его брюках был кожаный, испанский, из дорогих. Отличный ремень. Валдаев нагнулся над ним, провел пальцами по блестящей в свете ночника поверхности. А что, 75 кило живого веса вполне выдержит. Один неприятный миг. Узкая полоска кожи впивается в кожу живую. Говорят, висельники долго не мучаются. Сразу пережимаются нервные окончания. Болевой шок, а дальше никаких беспокойств. Никаких допросов, никаких нар и камер. Никаких монстров большого города, которые жадно тянут к нему руки. И никакого ощущения загнанности вечной жертвы. Отличный выход. Прекрасный выход. И майор Кучер останется с носом. И все останутся с носом. Отбросив прочь брюки с ремнем, он вздохнул, пытаясь нормализовать дыхание. Кровь стучала в висках. Сердце барабанило. Он набросил халат, подошел к двери, глянул в глазок и начал отпирать дверь. Верхний запор, нижний запор, щеколда. «Я тебя обожаю!» Элла качнулась и прильнула к его груди. От нее пахло вином, притом вином хорошим. «Ты откуда?» — не веря своим глазам, произнес он. «С Гульбища, дорогой!» Она сбросила туфли, стянула синий пиджак и осталась в узкой белой юбке и красной просвечивающей блузке. «Три ночи», — сказал он. «Без десяти. Во!» Она протянула ему руку. На запястье свободно болтался золотой браслет с часами. «Без десяти», — согласился он. «То-то!» Элла прошла в комнату, упала в кресло. «Всего только без десяти три. Пионерское время!» Она зевнула. «Ты куда исчез?» «Как куда?» «Я тебе сегодня полдня названивала». «Дела были». «Дела». «Роза пригласила меня на вечеринку к институтским знакомым. Я хотела взять тебя с собой. Неприлично девушке ходить в одиночку по таким компаниям». «И?» «И не нашла». «У тебя дела». Она снова сладко зевнула. «Пришлось ехать одной», — протянула она. «Пить зело вино», — она начала расстегивать кофту. «В общем, рюмка за рюмкой, и не заметила, два часа грянула. А потом ко мне начал вязаться какой-то слюнявый тип. Я послала их к черту и вспомнила, что до Валдаева рукой подать. Взяла такси, и вот я здесь. Скажешь, я не права?» «Права». Он опустился перед ней на ковер и положил голову ей на колени. Она погладила его по лысине. «Я не могла отказать Розе. Она такая зануда. Потом бы целый год вспоминала. Такая зануда. И вообще, я люблю вечеринки. Почему бы мне не любить вечеринки?» Она помолчала. «Но на следующую я беру тебя. Ты любишь вечеринки?» Она потянулась. «Честно?» «Честно. Терпеть не могу». Он на самом деле терпеть не мог вечеринки. Возненавидел их еще со студенческих времен. Они были ему в тягость. За столом нужно показывать себя, острить. И ему все время казалось, что и показывает он себя, и острит не так, не впопад. Особенно терялся, когда вдруг говорил что-то, и все смотрели на него. Тогда он боялся провалиться и, как правило, брякал что-то не то. Вечеринки и в университете, и позже становились тягостной обязанностью. Не посещать их было непристойно, чтобы не прослыть человеком со странностями. На них обычно все надирались, плясали до упаду. Он плясал плохо, хоть и старательно. Потом молодежь разбивалась на пары, разбредалась по комнатам и темным углам, слышались чмоканья, женский хохот. Он же чаще оставался один. А когда притаскивали пару и ему, он надувался и, вместо того, чтобы тащить даму в угол, начинал долго и нудно говорить на умные темы. Девушки ему уныло поддакивали, кивали, соглашались с его мудрыми мыслями и при первом случае улизывали в неизвестном направлении. «Домосед!» — она поцеловала его сверху, в лысину. И Валдаев ощутил, как дурные мысли, если и не ушли, то немного подвинулись, притаились. Никуда эти мысли поганые не денутся. Набросится очень скоро с новой силой, но теперь рядом Элла. Она умеет отгонять дурные думы. Он привстал и потянулся к ее губам своими губами. Она неожиданно с силой отодвинула его. «Подожди. Неприлично совращать девушку, находящуюся в состоянии опьянения. Мне нужно умыться, смыть грим и обдумать свое поведение на свежую голову». Она засмеялась, встала, слегка качнулась и отправилась в ванную. Валдаев так и не встал с ковра. Он услышал, как в ванной полилась вода, и его передернуло. Так же лилась вода в той ванной, в которой лежало несколько часов назад обнаженное тело с перерезанным горлом. Застонал слабо. Он обхватил голову, голова вдруг разболелась. Все пошло в кривь. И он, как наяву, ощутил тот же легкий, но назойливый, туманящий сознание запах, как и в квартире Наташи. Он встряхнул головой и закусил зубами руку. Боль привела его в чувство. Стоп. Надо брать себя в руки. Слишком близко сейчас он от бездны безумия. Ничего, рядом Элла. Он уцепится за нее, как утопающий за спасательный круг. Или за соломинку. Она пробыла в ванной минут 15. Вышла уже твердой походкой. На ней был длинный махровый халат, оставшийся еще от Лены. «Все. Теперь перед тобой трезвая девушка». Она упала на диван. «Правильно?» «Да, конечно». Она потянулась к выключателю и хлопнула по нему. Зажглась хрустальная люстра в свои 5 ярких ламп. «Да будет свет!» — провозгласила она. Он зажмурился, потом открыл глаза и увидел, что Элла озадаченно смотрит на него. «Валера, что-то случилось?» — спросила она. «Почему ты так думаешь?» «Ты не смотрел на себя в зеркало?» «Что? Неважно, выгляжу». «Мягко сказано. У тебя вид, как у человека, проигравшего машину, квартиру и дачу в пирамиду МММ». «Если бы...» Он запнулся. Он был не в силах рассказать ей. К языку, как прилепили гирю. Она взяла его за руки, посмотрела в глаза с тревогой и ожиданием. И приказала. «Рассказывай». Тут его прорвало. Он говорил, говорил, говорил. Элла слушала внимательно, не перебивая. Наконец он выдохся, замолчал. Она прижалась к нему. «Что делать? Что делать?» — прошептал он. «Ничего». «Как?» «Ты ничего не можешь сделать. Тебя несет, как ветку в водопаде. Что ты можешь теперь, кроме глупостей?» «Но...» «А что ты можешь изменить?» «Зато свихнуться ты можешь без особых усилий. Так что ничего не делай. Помнишь, что Карлсон говорил?» «Что?» «Спокойствие, только спокойствие. Мир такой, каким мы его воспринимаем». «Пока он не ударит по голове». «И боль такая, какой мы ее воспринимаем. Забудь, Валера, а я тебе помогу». Она обняла его. «Я выключу свет», — прошептал он. «Не надо. Мне хочется больше света». Он распахнул ее халат, стянул его с ее плеч. Это было гораздо безумнее, чем раньше. Сейчас ему в затылок дышал страх, кралась по его следам погибель, и он хотел получить то, на что ему, может быть, отведен только миг в его жизни. И он был на вершине сладостно-болезненного блаженства. И Элла отвечала ему тем же. Наконец она закричала, укусила его в руку, прошептала: «Еще, еще». И он с ужасом увидел, что сжимает ее горло в порыве страсти, все сильнее и сильнее. «Еще!» У него немного просветлело в голове. Он отвалился от нее. Она глубоко дышала. Потом потрогала горло. «Ты чуть не придушил меня. Валера, ты ведь мог задушить меня?» «Нет, нет», — зашептал он. «Мог. Но это было прекрасно». «Прекрасно». Он с ужасом подумал, что мог бы сжать пальцы чуть сильнее. Нет, не мог. В нем слишком ярко звучит колокольчик опасности. Но он не осознавал в тот момент себя. В этой страсти вырвалась наружу вторая, темная составляющая его «я», о которой долдонят ему все уже неделю. Как далеко он может зайти? Элла встала, прошлась по комнате, присела обратно на диван. Он лежал, уткнувшись в подушку, и вдруг почувствовал, что она смотрит на него. Он приподнялся на локте. В ее взоре была какая-то затуманенность, а еще напряженное ожидание, понимание и страх. Неужели она боится его? Или что-то знает о нем такое, чего не знает он сам? Но как такое может быть? Бред. У него просто заходят шарики за ролики от переживаний. Это все жрущие его поедом назойливые страхи. «Элла», — он притянул ее к себе.